Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Это молитва Церкви, соединенная с нашим дыханием, заключает в себе все молитвы великого покаянного канона и всего великого повечерия. Мы сознаем грехи, которые мы совершили. И самое главное, начинаем сознавать ту глубину греха в нас, когда, как говорит апостол Павел, доброе, которое мы хотим делать, не делаем, а злое, которое не хотим делать, делаем. Одно дело – сознавать грехи, которые мы совершили, они как будто очевидны. И другое дело – сознавать грех, живущий в нас. Можно сознавать, что ты совершил зло по отношению к кому-то, что у тебя много грехов, не сознавая по-настоящему, что такое грех. Я знаю человека, который с легкостью признавал свои грехи, но прошли годы, прежде чем он смог понять, какой ужасной жизнью он живет. Кто из нас не узнает в этом человеке самого себя? Апостол Петр видел Христа, слышал его проповедь в синагоге, принимал его в своем доме, где он исцелил его тещу, не сознавая, насколько он грешен, пока Христос не остановился однажды на берегу озера, вошел в его лодку, чтобы проповедовать народу, стоящему на берегу. Мы помним из Евангелия, как, закончив проповедь, Христос сказал Петру: «Отплыви на глубину и забрось сеть». По слову его, Петр, который трудился всю ночь и ничего не поймал, забросил сеть. Когда он вытащил сеть, разрывающуюся от множества рыб, какова была его реакция? Радость, благодарность? Нет, в то время как его товарищи извлекали рыбу, он упал на колени перед Господом и сказал: «Отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Разве он не знал до этого, что у него есть грехи? Разве он не знал до этого, что он человек грешный? Разумеется, знал. Но теперь он внезапно осознал, как глубок в нем грех, что падение Адамова – его падение. Когда Петр встретил Христа как Бога, единого благого, он узнал зло, которое в нем живет. О покаянии на такой глубине говорит нам Святая Церковь в первые четыре вечера Великого Покаянного Канона. Церковь предлагает нам образ покаяния, но само покаяние дается ищущим истинной жизни – по благодати Духа Святого. В Евангелии от Иоанна есть таинственные, трудные для понимания многих слова. Спаситель говорит: «Дух Святой, когда Он придет, обличит вас о грехе». Что это значит? Это значит, что только в свете Духа Святого может раскрыться вся тьма наших грехов. Когда Дух Святой приходит к нам, нам внезапно становится понятен смысл того, что мы много раз слышали до этого: «В бездне греховней валяйся, милосердие Твоего призываю бездну». Мы на самом деле тогда признаем себя грешниками. Признать себя грешником есть начало вхождения в общение с Богом. Не признать себя грешником — Не видеть греха там, где присутствует грех, есть отделение от Бога, знак того, что мы еще не встретили Христа. Горе тем, кто зло называет добром. Слышали мы пророчество Исаии сегодня утром. Мы не будем сейчас говорить об этом исключительном грехе последних наших времен, о том, что все вокруг нас, на телеэкранах, в газетах, уличных рекламах, напоминает непрестанно о дьявольском перевороте ценностей в мире. «Горе им, — говорит Дух Святой, — но время начаться суду с Дома Божия». Мы говорим сейчас прежде всего о нашем личном покаянии, о том покаянии, от которого зависит не только наша судьба, но судьба всего мира. О том, что наш Бог – Бог кающихся, Бог прощения, как говорит книга «Исход», но не оставляющий без наказания, потому что Он также Бог правды. Его Слово зовет нас постоянно и непрерывно возвратиться к Нему. Бог наш человеколюбивый и многомилостивый, всегда готовый простить нас, но Его прощение проходит через наше покаяние. Он не может, Его правда не позволяет Ему простить нас там, где нет покаяния. Покаяться – значит войти в замысел Божий о нас, принять суд Божий над нами, принять суд Божий над миром и над всеми людьми, когда он противоположен нашему собственному суду. Покаяться – значит глубоко страдать от того, что нет в нашей жизни Бога, потому что отделяет нас от Бога грех. Покаяться – это значит увидеть грех таким, каков он есть. Но этого недостаточно. Одно из имен сатаны – обвинитель. На мытарствах и на последнем суде он будет немилосердным истязателем, который как будто будет говорить то, что было у нас на самом деле плохого, но с одной целью – поставить на нас печать принадлежности злу, что мы ему, дьяволу, принадлежим. Христианин – это тот, кто имеет доверие к любви Божией, тот, кто хочет быть с Богом и становится покаянием по дару Христа Божиим человеком. Вот о каком покаянии возвещает нам сегодня Церковь. Как говорит апостол Петр в своей первой проповеди после Пятидесятницы, после рождения Церкви, «Покайтесь и получите дар Святого Духа». Прощение нельзя заслужить, оно дар свыше, дар всегда предлагаемый нам, и все заключается в том, чтобы мы подлинным покаянием сумели его принять. Мы часто повторяем, что наше молитвенное стояние первых четырех вечеров Великого Поста есть общая исповедь Церкви, предваряющая ту исповедь, которая будет у нас накануне причастия в первую субботу, когда вся Церковь, как свидетельствует святитель Феофан Затворник, облачится в белые одежды Христовой победы. Будем ли мы принадлежать этой Церкви? Принадлежим ли мы ей сейчас? Примири и соедини его, святей твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашим, будет читать священник, предваряя разрешительную молитву нашу на исповеди. Наше покаяние завершится принятием таинства прощения грехов и таинства Евхаристии. В обоих таинствах всем, кто истинно покаялся, будет дан дар Духа Святого, благодатного соединения со Христом. Покаяние – второе крещение, то есть обещание Богу доброй совести, которая спасает нас воскресением Христовым, Пасхой Господней, уже присутствующей сегодня среди грешников, кающихся. Аминь.